И он продолжал свои поиски по всем городским вертепам. Наконец, однажды, на берегу озера, Иисус наткнулся на подслеповатую лачугу с вывеской «Таможня». Здесь было логово капернаумских мытарей. Миропомазанный затесался в компанию этих мерзавцев, поговорил с одним, с другим. Внимание его привлек некий Левий. Он его расспросил. Отец Левия, небезызвестный Алфей, с ранних лет научил своего сынка всевозможным пакостям и воспитал из него законченного негодяя. Трудно было вообразить человека, который мог бы опуститься ниже этого Левия, запятнанного всеми мыслимыми преступлениями. Если бы в Иудее объявили конкурс подлецов, он наверняка получал бы первую премию каждый год. Сутенер, мошенник и осведомитель, он воплощал в себе все грехи и пороки. Второго такого подонка нелегко было сыскать. А теперь он дошел до последней ступени низости и предательства. Будучи евреем, Левий служил врагам своей родины. «Именно такой апостол мне и нужен», — подумал Иисус. И, не тратя лишних слов, тут же изложил достославному Левию свою программу. Когда с этим было покончено, Христос спросил: «Ну что ты об этом думаешь? Хочешь вступить в мою компанию?» «По рукам», — ответил мытарь. «Твои мысли, мои мысли. Я согласен». «Превосходно! В таком случае следуй за мной. Иду». Мытарь поднялся, пожал руки своим коллегам по таможне и вышел вместе с Иисусом. По настоянию последнего он сменил имя. С того дня Левий превратился в Матфея. Именно эта почтенная личность и сочинила одно из четырех Евангелий. Смотри Евангелие от Луки, глава 5, стихи 27-28, от Марка, глава 2, стихи 13-14, от Матфея, глава 9, стих 9. Часть 3. Иисус за работой. Глава 30. Купальня Вифезда. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Иоанн, глава 5, стихи 7-9. До тех пор, пока Иисус не чувствовал более или менее единодушной поддержки, он колебался и сомневался. Но когда после провала в Назарете его с энтузиазмом приняли в Капернауме, он сказал себе, что настало время решительно и бесповоротно взяться за выполнение возложенной на него миссии. Пусть успех его был весьма относительным, все же это был успех, и он мог сделать следующий шаг, потому что за ним уже шли. Весьма неуверенный дебют ходячего слова затянулся почти на год. Таким образом, мы вновь встречаемся с нашим бродягой накануне очередного пасхального празднества. Иисус не преминул еще раз посетить Иерусалим, однако теперь он решил не устраивать новых скандалов в храме, хотя менялы и торговцы развернулись там пуще прежнего. В этом решении не было никакой логики. Одно из двух: торговцы либо оскверняют храм, либо не оскверняют. Однажды Иисус заявил, что оскверняют, и чтобы оставаться последовательным, должен был снова выразить по этому поводу свое благородное негодование, как он это сделал в прошлом году, и не отступаться в дальнейшем, пока торговцы не откажутся от своей святотатственной коммерции. Но логика и скромность были в равной степени чужды сыну голубя. Итак, в этом году он решил оставить торгашей в покое. Вместо того, чтобы явиться в храм и начат свои обличения, Иисус направился к банному заведению, расположенному у овечьих ворот. Называлось оно «купальня Вифезда». Последнее слово по-древнееврейски означает «дом милосердия». Собственно говоря, Иисус ушел не так уж далеко от храма. Овечьи ворота потому и назывались овечьими, что через них прогоняли овец, которых затем продавали для жертвоприношений. Купальня представляла собой довольно обширный плавательный бассейн, питаемый железистыми и горячими источниками. Основатели этого заведения придумали соответствующую легенду, которая привлекала толпы посетителей. Легенда гласила, что в определенное время года ангел Господень якобы сходит с небес в купальню и возмущает воду. Тогда первый и единственный клиент, который бросится в бассейн, сразу по возмущении воды выздоравливает, какой бы ни был одержим болезнью.